«А чем же врачи-то царю опасны, Юзеф?» — спросил член комитета Сбышек. «Очень опасны. Если они открыто скажут, что в России самая высокая в мире смертность, если они открыто скажут, что у нас один медик приходится на сотню тысяч населения, это же чистая антиправительственная пропаганда. Также опасно для царя заявили себя агрономы и статистики. Эти люди знают изнанку правды об экономическом положении страны. Русское общество не может возлагать надежд на работающие ныне правительственные комиссии. В целях участия в проходящем ныне движении за политическое освобождение и экономические реформы следует организовать союз агрономов и статистиков. Союзы врачей, агрономов, журналистов, инженеров, адвокатов, конторщиков организовали союз союзов. В общем-то, это фактор положительный. Однако, заметьте, в союз союзов не вошла ни одна рабочая организация. Отчего? Да потому что любой рабочий союз, заявил он себя открыто, оказался бы на завтра за решеткой. Члены комитета видели, что Дзержинский плох. Пунцовые в начале его выступления губы сделались серыми, сошел лихорадочный румянец, щеки стали землистыми, морщинистыми. «Может, устроим перерыв?» — спросил Стаковский. Дзержинский удивленно посмотрел на него. «Ты устал?» И, не дожидаясь ответа, заговорил дальше. Рабочий класс продолжал борьбу. Забастовки не кончились, наоборот, ширились. Крестьяне сжигали помещичьи усадьбы и забирали хлеб. Наступало время сева. Революционный процесс уходил вглубь. Начался зримый социальный раскол. Либеральные земцы, помещики, выступавшие ранее с требованием реформ, старавшиеся урезонить тупую царскую бюрократию, теперь стали искать у бюрократии защиты. Хлеб-то забирает не бюрократ, а крестьянин. Заводчики, выступавшие ранее против ленивых и некомпетентных чиновников, которые мурыжили бумаги, подсчитали свои убытки, вызванные забастовками, и потребовали от власти поступка. Начался откат либералов от революционного процесса. Откат, все более и более вырождавшийся в открытое предательство. Социальные интересы оказались несовместимыми. Все бы покатилось еще более вправо, коли б не Цусимский разгром, забастовки рабочих, крестьянские бунты, баррикады. Коалиционный майский съезд земцев поэтому обратился к царю с примирительным, верноподданническим письмом. Игра в оппозиционность кончилась. Царь, конечно же, принял представителей конституционно-демократического и октябристского движения. Сами пришли на поклон. Гораздо до протокольных штучек двор организовал прием не где-нибудь, а в фермерском дворце Петергофа, дав таким образом аграриям надежду на будущее, особо выделив русских помещиков. С чем же обратились кадеты? Вот что сказал князь Трубецкой. Народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, что царь указывает одно, а творится совершенно другое, что предначертания вашего величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми, заведомо враждебными преобразованием. Страшное слово «измена» произнесено, и народ ищет изменников во всех, и в ваших советчиках, и в боевых генералах, и в нас, и во всех господах вообще. Это чувство с разных сторон эксплуатируется. одни натравливают народ на помещиков.